кто из нас может сравниться с этой девушкой Сиакао. Каждая идея, которая приходит ей в голову, это способ заработать деньги. Инцзы, если ты можешь быть хотя бы наполовину так же хороша, как она, тогда ты сможешь распоряжаться всеми деньгами в нашем доме. Инцзы немного подумала и несколько обескураженно ответила. Моя голова не так хороша, как у Сиакао, я не могу придумать никаких способов заработать деньги. Лю Хуэйфан на мгновение заколебалась, а затем высказала мысль, которая долгое время крутилась у нее в голове, чтобы взрослые в ее семье услышали. Отец, мать, я хочу завести несколько маленьких цыплят и привезти их домой, чтобы вырастить. Я слышал, как Сиакао говорила, что причина, по которой она разводит свиней, заключается в том, что она хочет открыть ресторан готовых продуктов в городе префектуры. Я немного подумала и думаю, что ресторан готовой еды не может продавать только тушеную свинину. Тушеная курица и утка тоже должны быть хорошей вещью для продажи, верно? У нас в деревне не так много людей, которые разводят кур, поэтому, если мы сможем их достать, нам не придется беспокоиться об этом и мы сможем их продать. Лю Шуанчжу прекратил то, что делал, немного подумал, а затем кивнул головой. У нашей дочери очень хорошая идея. Как это может быть хорошей идеей? Мечты ребенка больше реальности, но ты, как ее отец, тоже хочешь мечтать так масштабно. Кто не хочет разводить цыплят? Даже если ты не сможешь продать их, когда они вырастут, они все равно смогут откладывать яйца, чтобы мы могли заработать деньги. Однако проблема в том, у кого дома достаточно лишнего зерна, чтобы накормить все эти птичьи рты, а жена Шуанчжу считала, что и ее муж, и дочь недостаточно разобрались в этом вопросе. Лю Шуанчжу немного поразмыслил над этим, прежде чем ответить. «Если мы сейчас не сможем, то я одолжу повозку брата Даха и поеду дальше, чтобы купить тележку, полную грубого зерна, домой. Вместе с некоторыми дикими травами, с учетом положения нашей семьи, мы должны быть в состоянии позволить себе выращивать около 180 цыплят без каких-либо проблем. В прошлом году он пару раз ходил охотиться на акул с Юйхай. После того, как деньги пришли в руки, он также расширил и обновил семейный дом. Прямо сейчас одна сторона их теперь большего двора использовалась для выращивания овощей. Они могли бы сложить несколько камней с другой стороны и соорудить несколько соломенных хижин, чтобы сделать большой загон для кур. Глава 349. Снова всплывает старая тема. Фабрика семьи Чжоу продолжала покупать куриные яйца в близлежащих деревнях для создания консервированных яиц, поэтому им не нужно было беспокоиться о том, что они не смогут продать свои яйца. Там также был хороший рынок для цыплят. Разве семья Чжоу, жившая рядом с братом Дахой, не разбогатела на разведении кур? Фортуна благоволила смелым, оставляя только объедки для робких. Лю Шуанчжу подумал, что выращивание цыплят было очень хорошей идеей. Жена Шуанчжу все еще не была полностью убеждена и попросила свою старшую дочь Хуэйфан пойти и спросить у Юйсиакао. В ее сердце Юйсиакао была золотой травой один, которая знала, как зарабатывать деньги. Если бы она согласилась, то разведение цыплят было бы действительно безрисковым способом заработать деньги. Когда Лю Хуэйфан добралась до резиденции семьи Юй, Юйсиакао в настоящее время размышляла о том, что делать дальше. Если бы они открыли ресторан тушеной еды, то только продавать одну тушеную свинину было бы недостаточно для работы ресторана. Им также нужно было приготовить некоторые другие блюда, такие как курица, утка и овощи, чтобы продавать. Вегетарианские блюда были достаточно простыми. Ее семья выращивала овощи, а затем, через некоторое время, на рынках также будет много овощей, которые можно было купить. Уток тоже было легко достать. Их соседка, мадам Мао, купила и вырастила нескольких сотен утят в прошлом году и вырастила их в этом году. Каждый день они загоняли уток в пруд за домом, чтобы бесплатно покормить, а ночью их кормили дикими травами, так что им не нужно было использовать много зерна, чтобы содержать их. Однако содержать кур семьи Чжоу было не так просто. К счастью, отец и старший брат Чжоу Шаньху торговали товарами, поэтому они довольно много путешествовали. Они смогли привезти обратно немного дешевой рисовой шелухи и пшеничных стеблей. Даже с этим семья Чжоу все еще не могла вырастить слишком много цыплят. У них было всего около сотни цыплят. Не говоря уже о ресторане Чжинсю, даже ресторану тушеной еды Юйсиакао требовался больший запас цыплят, чем этот. Когда старшая сестра Хуэйфан подошла к ней, чтобы сообщить ей, что они хотят разводить цыплят, Юй Сиакао, естественно, от всего сердца порадовалась их планам. Кроме того, она пообещала Хуэйфан, что они купят цыплят в ее семье на 2 медные монеты выше рыночной цены, поэтому пусть продают цыплят только им. Лю Хуэйфан наконец-то смогла расслабиться. Она улыбнулась, а затем перевела взгляд на Юй Сиакао. «У наших 2 семей хорошие отношения, так что нет необходимости быть такой вежливой. Когда придет время, просто купите наших цыплят по рыночной цене. Мы не всегда можем воспользоваться добротой твоей семьи, верно? Я больше не могу болтать, мне нужно вернуться и сказать родителям, чтобы они начали заводить цыпочек». Проходили дни, и овощи семьи Юй были в значительной степени распроданы. В мгновение ока дюжина арбузных полей вновь была все в зелени от роста арбузов. Хотя в этом году они посадили гораздо больше арбузов, многие люди приехали из близлежащих городов и префектуры, чтобы обсудить ведение бизнеса с семьей Юй. Им не нужно было, чтобы семья Юй отправила арбузы куда-то, так как они были готовы приехать за ними сами. Арбузы будут продаваться этим людям по оптовой цене. Вся семья Люху продолжала продавать арбузы в городе. Те, кто мог позволить себе арбузы, определенно не испытывали недостатка в деньгах. Хотя прошлый год был годом катастроф, это ни капельки не повлияло на бешеную популярность арбузов. Примерно за месяц вся семья Люху заработала в несколько раз больше, чем в прошлом году. Они получили 200 талей прибыли. В прошлом году принц королевской крови перевез несколько тележек арбузов и произвел сенсацию в столице. Фан Цзычжэнь был вдохновлен этим. Он в частном порядке вел переговоры с 3 дядями Сиакао по материнской линии. Они отвечали за транспортировку арбузов, в то время как он будет отвечать за поиск рынка в столице. Прибыль будет разделена пополам. Арбузы, продаваемые в городе префектуры, стоили дороже, чем те, что продавались в городе Тангу. Таким образом, если бы они отправились в столицу, цена поднялась бы еще больше. Имея перед собой такую прибыль, они бы солгали, если бы сказали, что не испытывали искушения. 3 брата семьи Лю подсчитали это и решили, что оно того стоило. Соседское поместье предоставило конную повозку, в то время как 3 брата наняли нескольких охранников из компании, которая предоставляла услуги сопровождения торговцев. Они перевезли арбузы в один из магазинов, который принадлежал крестной матери Сиакао. С весны до начала лета братья семьи Лю 5 или 6 раз ездили в столицу и обратно и заработали за свои усилия почти 1000 талей. В мгновение ока наступила середина лета. Весенний урожай кукурузы уже созрел. Хотя до сих пор осадков выпало немного, кукуруза ничуть не пострадала, так как это была засухоустойчивая культура. Кроме того, Юй Сиакао подчеркнула, что посевы следует поливать только водой из колодцев. Таким образом, кукуруза на подворье семьи Юй росла очень хорошо. Теперь, когда все было готово к сбору урожая, Юй Сиакао сопровождала своего отца, чтобы присматривать за городскими фермами. В течение последних 2 месяцев принц Ян был чем-то занят, так что она даже ни разу его не видела. Прямо перед тем, как они собирались собирать урожай, он, наконец, приехал в спешке. «Охо-хо, похоже, тебе так понравилась легкая жизнь в столице, что тебе не хотелось приехать к нам, а?» Юй Сиакао не смогла удержаться от шутки, когда увидела королевского принца Ян, который похудел и загорел с тех пор, как она видела его в последний раз. Несмотря на эти перемены, он был в хорошем настроении. Чжу Цзюньянь прищурил свои прекрасные глаза феникса и равнодушно оглядел ее. «Ты думаешь, я такой же, как ты? Это ты всегда ищешь способы расслабиться и наслаждаться жизнью вместо того, чтобы идти вперед? Я был на горе Туолой, чтобы расправиться с бандитами. Банда жестоких бандитов сформировалась на горе Туолой и без разбора убивала и сжигала деревни. Все простолюдины в этом районе сильно пострадали. Префектура Тэйнь направила отчет с просьбой о помощи в суд. Чжу Цзюньянь порекомендовал себя и вывел группу элитных солдат. Они вошли в глубины горы и полностью разгромили эту группу бандитов. Принц был очень искусен в боевых искусствах и талантлив в командовании войсками. Хотя он не привел с собой много людей, ему удалось победить большую группу с несколькими людьми и полностью поймать всю группу преступников одним махом. Юй Сиакао услышала подробные описания от главного помощника Лю о мероприятиях против бандитов. Ее глаза тут же засияли от восторга. «Ух ты, молодой герой с невероятными навыками! Наконец-то она встретила настоящего профессионала в своем деле! Юный принц, ты способен пересечь реку за один шаг и пройти по снегу, не оставив следов? Можешь ли ты использовать листья в качестве метательных ножей и убить человека? Способен ли ты совершать потрясающие подвиги и сметать все на своем пути? Ты что? Стой, стой, стой! О какой чепухе ты говоришь? Похоже, ты думаешь, что эксперты по боевым искусствам подобны богам, но это невозможно. Из того, что ты говоришь, несколько экспертов смогли бы уничтожить целый город, верно? Чжу Цзюньяне очень хотелось вскрыть голову маленькой девочки и понять, что там внутри. Как у нее могли возникнуть такие нелепые идеи? Юй Сяокао подумала и решила, что он прав. Эксперты по боевым искусствам не были богами. Те, у кого были навыки доминировать в небесах, вероятно, были найдены только в старых романах, верно? Посмотрев на тяжелые початки кукурузы, которые были на кукурузных стеблях, Чжу Цзюньянь лично сорвал початок кукурузы и очистил его от внешних листьев. Блестящие желтые зерна кукурузы были плотно уложены аккуратными рядами, и каждое ядро казалось пухлым и полным сока. Кукуруза на полях сегодня ни в чем не уступала той, что была собрана семьей Юй в прошлом году. Нанятые временные работники на 800 акров кукурузной плантации королевского принца Ян делали все возможное. Заработная плата, которую им давал хозяин, была высокая, и сбор урожая кукурузы не требовал большого мастерства. Даже женщины и дети-подростки могли бы выполнять эту работу. В любом случае, выплачиваемая заработная плата была основана на весе кукурузы, собранной каждый день. Чем больше человек собирала кукурузу, тем больше денег он или она получали. Таким образом, все временные работники с энтузиазмом выполняли свою работу. Они часто появлялись в полях еще до восхода солнца и уходили только тогда, когда больше не могли видеть кукурузу. На ферме семьи Юй было всего около сотни акров земли, и о ней заботились 16 семей. Их заработная плата зависела от того, сколько килограмм кукурузы получилось с каждого акра. Те, кто входил в тройку лучших, могли получить бонус в размере 5 тайли, 3 тайли или 1 тайля соответственно. Хотя у вдовы Ли и ее сына было не так много земли, о которой нужно было заботиться, количество кукурузы на поле, которое они вырастили, входило в первую тройку. Первое место досталось кому-то другому, но им удалось занять второе место и получить 3 тайля в качестве бонуса. Вдова Ли и ее сын немедленно опустились на колени перед своими хозяевами. Если бы они не последовали за правильным хозяином, то, вероятно, умерли бы от голода в начале весны. В последние 2 месяца они не только получали деньги во время весенней вспашки, но и ежемесячно получали зарплату. После вычета расходов на питание у них все еще оставалось немного лишних денег. В то время, когда не было большого избытка зерна, они вдвоем вполне могли есть до тех пор, пока не наедались каждый день. Это было то, о чем они никогда не думали, что это вообще возможно в предыдущие годы. У них двоих не только были румяные щеки, но они также немного прибавили в весе и больше не выглядели как голодающие беженцы. Чувствуя вес 3 тайлей в своей руке, вдова Ли не могла поверить, что это происходит. Деньги блестели мягким серебристым светом, и она никогда в жизни не видела столько денег. После того, как приступ счастья прошел, она вдруг испугалась. В последнее время обстановка вокруг была не очень спокойной. Она и ее сын были всего лишь вдовой и ребенком-подростком. Иметь столько денег рядом не обязательно было хорошо и безопасно. «Хозяйка, не могла бы ты помочь нам обменять эти деньги на зерно или хлопчатобумажную ткань?» Вдова Ли быстро приняла решение и приняла решение потратить эти деньги на товары, в которых нуждались она и ее сын. Юй Сяокао тоже подумала об их ситуации и взяла деньги, кивнув. «Хорошо, я помогу вам пока сэкономить ваши деньги. Когда хлопчатобумажная ткань появится на рынке, я помогу вам обменять на нее часть денег, а также немного грубого зерна. Если вам двоим что-то срочно понадобится, тогда вы можете забрать у меня деньги». На глазах у всех присутствующих она взяла деньги у вдовы. Как только группа людей разошлась, Сяокао снова незаметно нашла вдову Ли и вернула деньги пожилой женщине. Та сначала усмехнулась, но Юй Сяокао ответила ей: «Вы должны сами хранить деньги, так вам будет легко потратить их, когда это необходимо. Теперь все думают, что я взяла деньги для вас, так что вам не нужно беспокоиться о том, что другие люди с плохими намерениями подумают об этом». Вдова Ли была благодарна ей от всего сердца. У дочери хозяина был умный ум и доброе сердце. С таким мастером это было поистине счастье всей ее жизни для нее и ее сына. Юй Сяокао не понимала такой реакции, ведь это было всего лишь простое действие, совершенное ею, но, несмотря на это, Такое обстоятельство заставило их двоих быть одержимыми и навсегда преданными ей. Юй Сиакао был очень доволен количеством кукурузы, собранной в этом году. В этом году было собрано больше початков кукурузы по сравнению с прошлым годом, и производство также резко возросло. На ферме ее семьи урожайность составляла около 2600 кг на один акр земли для самых урожайных территорий, а 30 или около того полей, которые производили меньше всего урожая, все равно давали около 1800 кг на один акр земли, что тоже считалось высокой урожайностью в эту эпоху. Урожайность плантаций королевского принца Ян была немного ниже. У самого высокого участка земли было около 2200 кг на один акр земли, а у самого низкого – 1600 кг на один акр земли. На императорской плантации была очень плодородная земля, поэтому посаженная там кукуруза давала примерно такую же урожайность, как и самые урожайные поля на плантации королевского принца Ян. Когда об этом стало известно, весь двор взорвался. Во времена Великой династии Мин урожайность зерна составляла от 200 до 300 кг на акр земли. Узнать, что кукуруза может давать урожайность около 1000 кг на акр, казалось сказкой. Неудивительно, что император так долго искал эту высокоурожайную культуру. Из-за погодных и почвенных условий в северных районах страны урожайность была ниже по сравнению с южными районами. Тамошним простолюдинам приходилось жить с полупустыми желудками. Это была проблема, которая беспокоила Чжу Цзюньфань в течение длительного времени. Он хотел, чтобы все люди из Великой династии Мин могли досыта поесть и должным образом одеться. Если бы кукуруза могла быть широко распространена по всему северу, люди там, наконец, смогли бы нормально питаться и вести мирную жизнь. Это также значительно стабилизировало бы Великую династию Мин. Чжу Цзюньфань решил, что в следующем году они еще больше увеличат выращивание кукурузы в столице. Затем в очень холодных северных районах можно было бы также начать сажать кукурузу и картофель. По мере того, как столица и северные районы становились новым сердцем, они могли постепенно распространять эти новые культуры на остальную часть страны. Он был уверен, что в течение нескольких лет кукурузу и картофель можно будет широко выращивать по всей стране. Из-за всего этого император был очень доволен и щедро наградил чиновников Министерства доходов и сборов и королевского принца Ян. Чжу Цзюньянь не только получил подавляющее большинство наград, но и получил город Тангу под свое командование. Естественно, доходы от новой гавани будут поступать непосредственно в императорский кошелек. Император, возможно, ты забыл о нескольких людях. Разве не нужно наградить людей, которые тоже заслуживают награды? Королевский принц Ян еще раз напомнил об этом императору при дворе. Чжу Цзюньфань весело посмотрел на своего младшего двоюродного брата. Не проявлял ли его младший двоюродный брат слишком большого интереса к дочери семьи Юй? Его младший кузен никогда ни на йоту не заботился о благородных девицах в столице, но слишком хорошо заботился о маленькой девочке из семьи Юй. В этом было что-то подозрительное. Мы знаем, о ком ты говоришь. Разве это не о том, что семья Юй внесла большой вклад в посев кукурузы? Мы подумали об этом. Как насчет того, чтобы сделать их официальными лицами и заставить их продолжать помогать правительству продвигаться вперед? Чжу Цзюньфань уже принял решение. Успех в выращивании кукурузы и картофеля был тесно связан с работой его старого друга-трансмигратора, этой маленькой девочки. Глава 350. Горячие споры. Я считаю, что рост и урожайность сельскохозяйственных культур в некоторой степени связаны с используемыми методами, но это не самая главная причина. Императорское Величество, вы также сказали, что кукуруза – высокоурожайная культура. Без помощи семьи Юй урожайность, вероятно, не была бы такой высокой, как сейчас, но и не была бы слишком низкой. Я считаю, что мы могли бы дать семье Юй награду, если бы кто-то из них занимал официальную должность император. Пожалуйста, примите правильное решение. Императорский цензор Ян ранее был отчитан императором в связи с проблемой, связанной с девушкой из семьи Юй, поэтому, по-видимому, теперь у него была обида на всю семью. В прошлый раз он был против того, чтобы дать женщине официальную должность, а теперь он против того, чтобы любой член семьи Юй получил награду, поскольку не являлся официальным лицом. Прежде чем Чжу Цзюньянь смог заговорить, министр Лю из Министерства доходов высказал мнение. Императорский цензор Ян, вы ошибаетесь. Сам император однажды сказал, без надлежащего расследования нельзя прийти к преждевременному выводу. Вы родились и выросли в семье чиновника, так что я почти уверен, что вы никогда не ступали ногой на поле. Таким образом, как вы могли узнать, какова нормальная урожайность поля с зерном? Если один и тот же тип культуры посажен, например, пшеница, на одном и том же типе земли, но управляется другим человеком, при сборе урожая может быть разница в десятках или даже сотнях килограмм. Именно по этой причине Министерство доходов обратилось к опытным фермерам с просьбой помочь с посадкой этих новых культур. Опытный чиновник Лю также сказал, что разница заключается в опыте. Кукуруза и картофель – это все новые культуры, которые были перевезены через океан. Как семья Юй могла иметь предыдущий опыт общения? Имперский цензор Ян холодно фыркнул. Он всегда относился к министру Лю, который родился в бедной семье с презрением и никогда не любил его. Упрямый характер министра Лю также проявился, когда он выпятил лицо, чтобы сказать. Несмотря на это, семья Юй придумала правильный метод посадки и ухода за урожаем. В этом году они лично приехали, чтобы проследить за посевами на императорских плантациях. Факты показывают, что посевы, посаженные в прошлом году во время катастрофы, не дали такой большой урожай, как в этом году. Я принес записи, написанные министерством. Император, пожалуйста, расследуйте это надлежащим образом. Суран взял документы у министра Лю и положил их перед императором. Чжу Цзюньфэнь внимательно осмотрел их и обнаружил, что урожайность кукурузных полей не только значительно возросла, но даже цикл выращивания от прорастания до сбора урожая также сократился примерно на 20 дней. Он задумчиво потер подбородок. Как его старому другу-трансмигратору удалось это изменить? Из того, что он знал, маленькая девочка только один раз побывала на императорской плантации. Единственное, что изменилось, это то, что маленькая девочка принесла так называемый пестицидный раствор для обработки растений. По-видимому, этот пестицид должен был быть связан с тем, как росли посевы. Имела ли эта маленькая девочка, как и главные герои романов в ее предыдущей жизни, доступ к тайному пространству, в котором находился мистический источник? Может ли родниковая вода улучшить рост растений? Чжу Цзюньфэнь почувствовал, что слишком много об этом думает, и ему захотелось посмеяться над собой. Он вернул себя к реальности и попросил Суран раздать документы среди остальных высокопоставленных чиновников. Факты говорили громче слов. Семья Юй была действительно искусна в выращивании сельскохозяйственных культур. Когда министр труда просмотрел документы, он осторожно сказал: «Императорское Величество, я также признаю, что семья Юй талантлива в сельском хозяйстве. Тем не менее, в мире есть много талантливых людей, которые работают в разных областях. Если выращивания урожая достаточно, чтобы поднять кого-то до чиновничества, то разве знаменитые и известные ремесленники не могут стать чиновниками? А как насчет торговцев? Они тоже могут стать чиновниками?» Чиновник Чжан, который уже был повышен до чиновника второго ранга и разбирался в политике, поспешно вмешался. «Прежде чем награждать, нужно оценить заслуги. Чему великая династия Мин придавала сейчас наибольшее значение? Чтобы у простых людей было достаточно еды и теплой одежды. Это путь к стабилизации страны. Семье Юй очень хорошо удается выращивать высокоурожайные культуры, кукурузу и картофель. Это большой вклад в развитие страны, и я верю, что мы можем нарушить правила чиновничества ради них». Императорский цензор Ян холодно фыркнул и заявил: «Чиновник Чжан, кукуруза и картофель были высокоурожайными культурами, которые нашли император и принц Ян. Поскольку они являются высокоурожайными культурами, я верю, что урожайность этих культур не будет низкой даже без семьи Юй. Император, я верю, что семья Юй просто пользуется обстоятельствами». Министр Лю бросил сердитый взгляд на императорского цензора Ян. «Чиновник Ян, почему вы также не воспользовались возможностью, когда кукуруза и картофель впервые прибыли в нашу страну, чтобы получить больше чести для вашего имени?» Брови императорского цензора Ян тяжело сошлись на переносице. «Я не жаден ни до должностей, ни до власти. Я также не отвечаю за дела сельского хозяйства, так почему я должен брать на себя ненужные хлопоты? Вы все, прекратите спорить». Чжу Цзюньфэнь ущипнул себя за переносицу после того, как у него разболелась голова от того, что он слышал, как все эти старики спорят взад и вперед. Он перенес источник бедствия обратно на своего младшего двоюродного брата. «Королевский принц Ян, каково твое мнение обо всем этом? Семья Юй умна, а также обладает талантом. Мы можем принять правильное решение в следующем году. Следующей весной мы сможем выращивать урожай как в столице, так и в городе Тангу. Императорская плантация по-прежнему будет управляться Министерством доходов, в то время как плантации в городе Тангу будут управляться семьей Юй. В это же время в следующем году мы получим наши окончательные результаты. Чжу Цзюньянь был в высшей степени уверен в способностях Юй Сиакао. Он был убежден, что без Юй Сиакао урожайность кукурузы и картофеля не могла бы быть такой высокой. Чжу Цзюньфань также считал, что нет смысла продолжать спор. Они просто использовали бы этот метод для решения проблемы. Он немедленно согласился на предложение принца Ян. Чжу Цзюньянь посмотрел краем своих фениксовых глаз и бросил взгляд на императорского цензора Ян, прежде чем сказал: «Я надеюсь, что, когда придет время и все увидят факты, у императорского цензора Ян больше не будет возражений против решения императора. Если высокий урожай кукурузы действительно связан с семьей Юй, я приму это от всего сердца». Императорский цензор Ян полагал, что ему наконец-то удалось помешать семье Юй получить официальную должность, поэтому он торжествующе поклонился королевскому принцу Ян. После того, как Герольд объявил суд распущен, императорский цензор Ян гордо вышел из тронного зала, ведя себя как петух, который только что выиграл бой. Усадьба семьи Юй в городе Тангу уже была засажена соевыми бобами. В настоящее время у всех семей на подворье были дополнительные наличные деньги на руках, поэтому поля были распределены и сданы в аренду, как и в предыдущие годы. Каждая семья могла арендовать землю, и арендная плата составляла всего 40% от их урожая. Все семьи на подворье чувствовали огромную благодарность своим хозяевам. В прошлом их прежние хозяева считались довольно доброжелательными за то, что брали только 50% в качестве арендной платы. Теперь их нынешние хозяева были не только добры, но и обращали особое внимание на бедные семьи и помогали им пережить самые трудные времена. Они также снизили арендную плату, и теперь каждый фермер-арендатор радовался, что теперь у них есть хороший хозяин. Когда кукуруза была собрана, принц Ян вернулся в столицу. Юй Сиакао обсудила все с управляющим, которого он оставил, и решила также засадить свою плантацию в 800 акров соевыми бобами. Осенью, после сбора урожая, они могли бы обсудить, хочет ли он посадить немного озимой пшеницы или оставить землю под паром, чтобы следующей весной на ней можно было посадить кукурузу. Приближалось палящее жаркое лето, и горная резиденция императорского принца Цзин закончила строительство, поэтому принц Ян сопровождал свою мать, чтобы позволить ей отдохнуть. Резиденция была построена на полпути к вершине горы и была окружена зеленой растительностью и потрясающими пейзажами. Внутри резиденции были изящно построенные павильоны и великолепные сады. Небольшой ручей вился по прекрасному интерьеру и, казалось, что деревья внутри могли дотянуться до облаков в небе. Фальшивая гора и скалы также улучшили красоту внутри. Принцесса консорт Цзин сразу же влюбилась в эту резиденцию. Резиденция в городе Тангу, которую они купили у жены окружного судьи Ву, была отремонтирована и превращена в резиденцию королевского принца. Город Тангу теперь находился под юрисдикцией королевского принца Ян, так как же у него не могло быть там жилья. Однако королевский принц Ян очень редко останавливался в своей резиденции Тангу. Когда он был в этом районе, он всегда сопровождал свою мать в резиденцию на Западной горе, потому что ему было легче стащить еду у семьи Юй. Если бы люди узнали, что принц Ян, который славился тем, что был любимым сыном у матери, поселился со своей матерью в горах только по этой причине, у них бы все рты были широко открыты от удивления. После дождя воздух в горах был прохладным и влажным. Когда дул легкий ветерок, он немного охлаждал раскаленный летний воздух. Королевский принц Ян в настоящее время напыщенно восседал за обеденным столом семьи Юй. Когда он увидел простую и легкую на вид еду на столе, он нахмурился с легким презрением. Летом семья Юй в основном ела легкую и легкую для желудка пищу. Дело не в том, что они не могли позволить себе есть мясо, но это было потому, что никто не мог переварить жирную пищу в жару. «Где соус из кузнечиков? А, иди, поджарь для меня порцию». Чжу Цзюньянь не нравилась еда без мяса. Он взглянул на вегетарианские блюда на столе и съел два куска, прежде чем высказать свою просьбу. Юй Сиакао подтолкнула рис в своей миске, пробормотав: «Его больше нет, больше нет, там действительно ничего не осталось, или ты ведешь себя как скупая маленькая девочка?» Чжу Цзюньянь, по-видимому, был сегодня не в лучшем настроении. Юй Сиакао закатила на него глаза и заявила: «Если бы я была такой мелочной личностью, как я могла позволить тебе приносить банки с соусом из кузнечиков каждый раз, когда ты возвращаешься в столицу. Саранчу собрали только прошлым летом и осенью, и мы ели ее целый год. Ты действительно думаешь, что у нас сейчас остались бы какие-нибудь остатки?» Чжу Цзюньянь недовольно нахмурился. Если бы он знал раньше, что соус из кузнечиков закончился, то не позволил бы своему отцу и старшему брату съесть что-нибудь в последний раз, когда он был в столице. Он угрюмо взял палочками для еды еще одну порцию жареной в сухом виде фасоли, сердито запихнул ее в рот и в отчаянии принялся жевать. Если гурман не мог есть ту пищу, которую он жаждал, последствия были довольно ужасными. Юй Сяокао немного подумала, а затем сказала: «После того, как мы закончим ужинать, я отведу тебя ловить цикад. Жареные цикады тоже очень вкусные и аппетитные. Они тебе, наверное, понравятся». Чжу Цзюньян положил свои палочки для еды на стол и встал. «Тогда чего мы ждем? Пойдем сейчас же». Юй Сяокао снова закатила на него глаза. «Еще слишком рано. Нам нужно подождать, пока не начнет темнеть. Ты можешь ловить цикад только тогда, когда личинка выползает из земли и сбросит кожу. Если ты уйдешь слишком рано, ты просто зря потратишь свое время. Быстро доедай свой рис. Ты уже такой большой, но все еще оставляешь еду на столе. Маленькому Дуду всего 5 лет, но он не оставляет еды». Чжу Цзюньянь запихнул в рот оставшуюся половину миски риса и прикончил ее за несколько укусов. Юй Сяокао неторопливо закончила свой ужин, а затем спокойно помогла госпоже Лю убрать со стола и убрать. Чжу Цзюньянь все это время смотрел ей в спину. Если бы его глаза превратились в лазеры, задняя часть одежды Юй Сяокао давно бы начала дымиться. После долгого ожидания небо, наконец, потемнело. Юй Сяокао зажгла маленький фонарь и, держа его в руке, указала на молодого королевского принца. «Пойдем, пора ловить цикад. Я тоже хочу пойти. Старшая сестра, возьми и меня с собой». Когда Лю Фанпин обнаружил, что есть чем развлечься, он также стал приставать к ней, чтобы она взяла его с собой. Чжу Цзюньянь впился в него взглядом. «Маленький сопляк, почему ты не остаешься здесь?» Юйхай был немного обеспокоен. «Сейчас темно, что, если вы столкнетесь с диким зверем? Цаэр, ты только и знаешь, как доставлять неприятности». Юй Сяокао погладила маленького Фанпин по голове, а затем весело указала на Чжу Цзюньяна. «Разве с нами нет двух профессионалов, молодого королевского принца и главного помощника Лю? А, тем не менее, мы собираемся только в заросли у подножия горы, и мы не пойдем в гору». Затем она обратилась к своему старшему брату, старшей сестре и старшим двоюродным братьям. «Если вы хотите пойти с нами, возьмите фонарь. Как только мы поймаем несколько цикад, я зажарю их для всех, чтобы мы могли поздно поужинать». Чжу Цзюньянь послал кого-то в резиденцию, чтобы взять два стеклянных фонаря с дорожек. Фонари, сделанные из стекла, давали больше света, делая его более подходящим для ночного видения. Делать было особо нечего, и все хотели немного повеселиться. Таким образом, у них был не только Лю Фанпин в качестве маленького хвостика, но и Лю Цзюньпин, Лю Иньер, Юйхан и Юй Сиолянь. Остальные дети пришли с фонарями в руках, и группа ушла в приподнятом настроении. Они отправились к воротам семьи Цань, чтобы найти Цань Ву. Цань Ву не хотел оставаться в стороне, поэтому он также пришел вместе со своей младшей сестрой Цань Ефань с фонарями в руках. Глава 351. Ловля цикад. Ночное небо казалось очень ясным после того, как его омыл дождь, и темно-синее небо было усыпано звездами. Яркая луна висела высоко в небе. Ее слабый свет был подобен тонкой дымке, которая слегка окутывала горный лес, оставляя серебряное сияние на вершинах деревьев. Слегка подул прохладный ветерок. Цикады в лесу демонстрировали свое чистое горло, в то время как сверчки в зарослях пели длинную мелодию. В темноте светлячки танцевали вокруг маленьких фонариков. Внезапно цикады смолкли, и сверчки перестали петь. Светлячки тоже прятались в зарослях. Маленькие горные феи тайно наблюдали за группой людей, нарушивших тишину леса. Когда они проходили мимо свинарника, Юй Сяокао позвала Лю Фиин, чтобы тот пошел с ними. Маленький черный волчонок, который отвечал за охрану входа в свинарник, взволнованно играл с маленьким белым волчонком, когда они бежали впереди. Время от времени они останавливались и оборачивались, чтобы посмотреть на своих хозяев своими изумрудно-зелеными глазами. В начале весны Большой Серый вернулся в горы. Двум волчатам с мехом разного цвета, маленькому черному и маленькому белому, было почти по одному году. За последние полгода они безумно выросли и стали как надутые воздушные шары. Когда все четыре конечности оказались на земле, Они были почти по грудь Сиакао. Один был черным, а другой белым. У них были такие же изумрудно-зеленые глаза, такое же высокое телосложение и такой же густой мех. У них были очень характерные личности. Один был живым, а другой – наглым. Всем детям они очень понравились. Все жители деревни думали, что маленький черный волчонок и маленький белый волчонок были собаками, которые были смешаны с волками. Они также спасали своего молодого хозяина раньше, так что жители деревни испытывали к ним добрые чувства. Два маленьких волка никогда не причиняли вреда домашним животным, выращенным жителями деревни. Все жили вместе в гармонии и мире. Королевский принц Ян и Юй Сиакао шли впереди группы со стеклянными фонарями в руках. Маленький белый следовал за Сиакао шаг за шагом, как верный охранник. Всякий раз, когда возникало какое-либо движение, он останавливался как вкопанный и тихо прислушивался, навострив уши. Остальные радостно следовали за ними и время от времени наклонялись, чтобы поискать что-то в траве. Юй Сиакао была очень опытна в ловле цикад. Она знала, что лучшее время, чтобы поймать их, было между 7 и 8 вечера. Она достала карманные часы и с помощью фонаря проверила время. Пришло время, и она повела группу возбужденных детей к подножию горного леса. Гордо выпятив грудь, она начала распределять задания. «Сформируйте группы из 2 или 3 человек и просто оставайтесь вокруг этого небольшого леса. Не убегайте слишком далеко и громко кричите, если что-то случится. Маленький черный и маленький белый быстро пойдут помогать вам, ребята. Ловить цикад очень просто. Просто направьте свет фонаря на ствол дерева и, когда вы их увидите, просто начинайте ловить их. Это все, что вам нужно сделать. Ладно, теперь все свободны». Лю Фанпин, чьи руки держала его старшая сестра, с усмешкой спросил: «Сестра Сиакао, почему ты говоришь с северо-восточным акцентом? Это звучит так хорошо и весело». Лю Иньер сжал свои маленькие ручки и сказал: «Она, должно быть, услышала это, когда ты учил маленького Шита. Она не выучила его должным образом, так что это звучит неописуемо и довольно забавно». В тусклом свете фонаря Чжу Цзюньянь увидел Юй Сиакао, которая, положив руки на бедра, оживленно говорила. Она была похожа на маленькую белочку, которая только что сорвала большой кедровый орех. Она становилась все более и более интересной. Держа ее сзади за воротник, он притянул ее к себе и сказал: «Давайте сформируем команду. Я буду защищать тебя». Эта большеглазая маленькая белка закатила на него глаза, а затем убрала его руки, сказав: «Эта часть леса очень безопасна. Самые большие, что там могут появиться дикие зайцы и фазаны. Зачем мне нуждаться в твоей защите?» Говоря это, она подошла к большому дереву с фонарем в руках. «Там нет никаких зверей, но летом в траве появится змей». Прежде чем Чжу Цзюньянь закончил говорить, эта гордая маленькая белочка закричала и отскочила назад рядом с ним. Она спряталась за ним и крепко ухватилась за край его одежды с взволнованным выражением лица. «Змей? Куда? Откуда они? Трус, он обманывает тебя. С этим божественным камнем в кармане, чего ты боишься?» Презрительный голос маленького божественного камня прозвучал в ее голове. Маленькая золотая фигурка быстро расположилась на спине маленького белого волчонка. Она нашла место у него на макушке и удобно улеглась там. Если бы это был кто-то другой, с гордым характером маленького белого, он бы ни за что не позволил другим бороздить льва в его логове. Однако маленький божественный камень использовал свою силу, чтобы регулировать его тело в обмен на место на теле, поэтому он неохотно удержался от того, чтобы стряхнуть маленького котенка. Чжу Цзюньянь также увидел маленькую золотую кошку, которая была всего лишь размером с его кулак. Прошло уже больше года, но она все еще совсем не выросла и всегда выглядела такой миниатюрной. Он засмеялся и сказал: «Человек всегда будет воспитывать питомца, похожего на себя. Этот маленький котенок такой крошечный». Юй Сиакао тут же забыла, что напугала ее змеями, и взорвалась гневом. «Что ты имеешь в виду? Я стала уже выше, понял. С начала весны и до сих пор я выросла как минимум на 7 сантиметров. О, я не могу так сказать. Ты все еще выглядишь такой маленькой». Чжу Цзюньянь измерил ее макушку, которая доходила ему до талии. Юй Сиакао топала ногами, как разъяренный маленький петух. Она сердито крикнула, вытянув шею: «Ты не можешь сказать, потому что ты тоже растешь. По сравнению с измерениями, которые я отметила на стене в прошлом году, я выросла вот так, вот так». Говоря это, она сделала жест руками, чтобы показать ему, что она действительно выросла в высоту намного. Чжу Цзюньянь подошел к дереву и указал на черного жука, который ползал по стволу. Он спросил с легким презрением: «Это тот съедобный жук, о котором ты упоминала? Он выглядит так уродливо». Юй Сиакао подбежала, чтобы подержать цикаду, а затем положила ее в банку, привязанную к ее талии. Она сморщила ему нос и сказала: «Ты думаешь, это некрасиво? Я думаю, ты действительно боишься ее, верно? Тогда не ешь ее после того, как она поджарится. Я уже пробовал саранчу, так что, ты думаешь, что я буду бояться этого маленького жука?» Чжу Цзюньянь гордо фыркнул. Он протянул руку, поднял цикаду, которая была высоко на дереве, и помахал ею перед ней, в результате чего она закатила на него глаза. Юй Сиакао похлопала маленького белого волчонка по шее и решила держаться подальше от этой надменной королевы драмы, чтобы они не заразились от него. В любом случае, у нее был маленький божественный камень и два охранника, маленький белый и маленький черный волчата защищали ее, так что она не боялась этих ползучих тварей. Когда она сделала несколько шагов в сторону, Чжу Цзюньянь тоже сделал несколько шагов в сторону. Он следовал за ней шаг за шагом, так что, что бы она ни делала, она все равно не могла избавиться от этого маленького хвостика. Неважно, правильный бизнес был важнее. Держа фонарь и наклонившись, Юй Сиакао искала личинки цикад на стволах и кустах. В отличие от ее предыдущей жизни, где цикад почти не было, казалось, что они могут поймать несколько через каждые несколько шагов. Иногда им удавалось поймать несколько цикад на одном и том же дереве. Юй Сиакао становилась все более восторженной, продолжая ловить цикад. Маленькая баночка, висевшая у нее на поясе, неосознанно наполнилась. Внезапно уши маленького белого волчонка шевельнулись, и он принял настороженную позу. Юй Сиакао встревожилась и поспешно придвинулась ближе к своему маленькому хвостику, Чжу Цзюньянь. В панике она случайно наступила на ноги юному принцу. Чжу Цзюньянь, который держал цикаду, странно спросил у нее: «Что случилось? Ты что-нибудь увидела? Кажется, в зарослях что-то есть. Ша-ша-ша. Это ведь не будет змея, верно?» Больше всего она боялась этих скользких и холодных животных с гладкой кожей. Но маленький божественный камень, который был на макушке у маленького белого волчонка, не предупредил ее, так что никакой опасности быть не должно. Яростно бьющееся сердце Юй Сиакао постепенно успокаивалось. Как раз в это время маленький белый волчонок внезапно прыгнул в густые кусты, и его сильная фигура исчезла в темноте. Юй Сиакао была несколько обеспокоена. С маленьким белым все будет в порядке? Хотя маленький белый и маленький черный часто приносили мелкую дичь, когда резвились в горах, в конце концов, они были еще очень молоды и никогда не сталкивались со свирепыми зверями. У них также не было никакого опыта интенсивных боевых действий. Никто не мог гарантировать абсолютную безопасность в горном лесу ночью. Возможно, один или два свирепых зверя могут появиться из неизвестного уголка горы. Маленький белый – это волк, а не собака. Чжу Цзюньянь совсем не волновался. Для маленького черного, этого глупого волка, может быть опасно столкнуться со свирепым зверем, но навыки выживания этого надменного маленького волка, маленького белого, не уступали большому серому. Если он столкнется с одиноким волком или гепардом, он все равно сможет сражаться с ними на равных. Сердце Юй Сиакао не могло забыть, как выглядел маленький белый, когда она впервые привела его домой. Он был просто волчонком, который еще даже не мог открыть глаза. Она с тревогой оглядела заросли и отказалась уходить. Внезапно она почувствовала, как пушистая голова тычется ей в руку. Она обернулась и была поражена парой изумрудно-зеленых глаз. При ближайшем рассмотрении это оказался маленький черный волчонок. На его теле не было ни одной пряди волос другого цвета, так что он был полностью скрыт в темноте горного леса. С первого взгляда можно было разглядеть только пару зеленых глаз. Маленький черный взволнованно покачал головой, и в его глазах было выражение, которое, казалось, просило, чтобы его похвалили и приласкали. Юй Сиакао не совсем поняла, поэтому маленький черный коснулся ее руки носом. Она поняла, что он имел в виду, и протянула руку. Из теплого рта маленького белого волчонка на ее ладонь упала извивающаяся цикада. Похоже, этот парень увидел, что все ловят цикад, поэтому он присоединился к веселью, чтобы помочь. Темная ночь была ничем в глазах волков, но ему было довольно трудно держать цикаду размером с большой палец в своем большом рту, не причинив ему ни малейшего вреда. Он так хорошо контролировал свою силу. Юй Сиакао продолжала смотреть в ту сторону, куда исчез маленький белый, когда она небрежно погладила его по голове. В это время все собрали приличный урожай цикад. Те, кто наполнил сосуды, которые они принесли, постепенно собрались вместе. Увидев, что Юсиакао неподвижно смотрит на кусты, они тоже с любопытством посмотрели в том направлении. Когда маленький белый появился с диким зайцем во рту, он был озадачен поведением этих странных людей, почему они все собрались здесь. Дикий заяц был для его молодого хозяина, поэтому никому не разрешалось его красть. Юсиакао проверила урожай каждого и увидела, что в их сосудах было много цикад. Казалось, что они получили довольно большой урожай. Кроме того, им также достался пухлый заяц. Завтра у них определенно будет роскошный ужин. Когда они вернулись домой, Юсиакао взяла деревянное ведро и наполнила его соленой водой. Почистив цикад, она положила их в ведро, чтобы замочить на ночь. Как только аромат просочится внутрь, они будут еще вкуснее, когда их поджарит. Ночь прошла мирно. На следующее утро трое братьев и сестер семьи Лю, Юйхан и Юйсиолянь проснулись очень рано. Они собирали овощи во дворе, ожидая, когда проснется Юйсиакао, который спал у дома. Трое братьев и сестер Лю никогда не пробовали цикад. Предположительно, на северо-востоке эти твари ловились, чтобы скормить их цыплятам. Однако Юйхан и Юйсиолянь уже ели их раньше. Когда трое братьев и сестер услышали, как они описывают ароматный обжаренный вкус жареных цикад, у них чуть не потекли слюнки. Они были полны еще большего предвкушения. После долгого ожидания Сиакао наконец проснулась. Группа детей не нуждалась в помощи взрослых, когда они разожгли костер, испекли блины и сварили кашу. С таким количеством людей, помогающих всем и вся, они быстро закончили готовить завтрак. Юсиакао выловила цикад, которых они поймали прошлой ночью из соленой воды и очистила при помощи чистой воды. С помощью различных методов приготовления пищи, таких как жарка во фритюре, сухая жарка и жарка на сковороде, она приготовила блюда с разными вкусами, такие как цикады с солью и перцем, пряные цикады, цикады, обжаренные с измельченным имбирем, пряные и ошеломляющие цикады и так далее. Глава 352. Доказательства его неправоты. После утренней тренировки Чжу Цзюньянь спустился с гор. Как только он вошел во двор, то почувствовал сильный аромат, витающий в воздухе. Он не думал, что маленькая девочка действительно может готовить блюдо с таким заманчивым вкусом из тех непривлекательных и настолько отвратительных насекомых, которые были собраны вчера вечером. Пришло время поесть. Юсиакао держала в каждой руке по большой тарелке и нетвердой походкой вышла из кухни. Аромат исходил от обеих тарелок. Большие тарелки, на которых громоздились жареные цикады, могли почти сломать ей два запястья, которые были тонкими, как полено. Ноги Чжу Цзюньянь двигались быстрее, чем его мозг. Он прошел вперед и взял тарелки из рук Юсиакао. Увидев его, Юсиакао широко улыбнулась и сказала: «Юный принц, твой нос сравним с носом лающего инопланетянина один. Ты проследил за запахом, как только цикады поджарились. Если бы Чжу Цзюньянь знал, что такое лающий инопланетянин, он бы определенно пришел в ярость. Она на самом деле сравнила его, мудрого и искусного в боевых искусствах, с собакой, которая умела только высовывать язык и вилять хвостом, чтобы угодить другим. Какое неуважение!» К счастью, большая часть его внимания была сосредоточена на ароматно опаленных цикадах и, поэтому он упустил из виду значение фразы «лающий инопланетянин». Сиолянь и Люинер, которые помогали на кухне, принесли по тарелке жареных цикад с разными ароматами. После того, как они поставили все эти тарелки на стол, Сиолянь сказала: «Вы, ребята, сначала поешьте. Я отнесу немного старшей тете по материнской линии и старшей сестре, чтобы они тоже могли попробовать». В свинарнике была простая кухня. Обычно Сиолянь, старшая тетя по материнской линии, и ее дочь готовили там еду. Когда семья готовила вкусную еду дома, они также присылали им немного всякий раз. Поскольку у поросят в свинарнике было достаточно пищи и Сиакао регулярно добавляла им легкую концентрацию воды из мистического камня, все они были в добром здравии, имели хороший аппетит и очень хорошо росли. Первая партия поросят весила около 100 килограммов после 4-месячного выращивания, как будто они ели 4-месячный жир. Люиньер также доставила полную тарелку жареных цикад семье Цань по соседству. В конце концов, братья и сестры Цань также внесли вчера две банки цикад в общее дело. Цань Ву не взял ни одну из них домой именно по этой причине. Кто сказал, что Сиакао была таким хорошим поваром? Даже если бы он принес их обратно, его мать, мадам Мая, не знала бы, как их приготовить. Более того, даже если бы она это сделала, она не стала бы тратить масло, чтобы жарить цикад в качестве закуски для него. Надо признать, что этот парень Цань Ву обычно казался довольно глупым, но у него было довольно много трюков в рукавах. Во дворе семьи Юй появились женщины, помогающие собирать овощи. Почувствовав запах, одна из женщин, у которой обычно были близкие отношения с госпожой Лю, сказала с улыбкой: «Жена Дахэй, какую новую еду приготовила ваша младшая дочь на этот раз? Пахнет так вкусно, что у меня сейчас слюнки потекут». Мадам Лю достала несколько штук и положила их на маленькую тарелочку, чтобы они попробовали. Они только что пережили год бедствий, поэтому знали о важности продовольствия. Матрона устояла перед соблазном поесть и покачала головой, сказав: «Жена Дахэй, пожалуйста, не выманивай прожорливых насекомых в наши желудки. Мы будем первыми, кто пострадает, если они взбунтуются. Быстро заберите тарелку обратно. Разве ты не знаешь, что ставить перед нами такую вкусную еду, это для нас как жестокая пытка?» А мадам Лю посмотрела на нее с улыбкой и сказала: «Все в порядке, если выманить прожорливых жуков. Не похоже, что это что-то ценное. Ты слышишь цикад на деревьях? Это личинки, которые только что вылезли из почвы и еще не сбросили свои панцири. Их можно найти пачками в лесу ночью. После их поимки их нужно хорошенько почистить и некоторое время мариновать с солью. Они съедобны, когда их готовят». Во время нашествия саранчи в прошлом году семья Юй распространила новость о том, что саранча съедобна. Почти каждая семья поймала большое количество саранчи, чтобы поесть, что сэкономило им много зерна. Они уже ели саранчу, поджаренную на огне, так с чего бы им бояться этих личинок цикад? Увидев, что это не какой-то дорогой ингредиент, Матрона перестала вести себя вежливо и взяла одну, чтобы положить в рот. Странно освежающий вкус мгновенно возник у нее во рту. Это было вкуснее, чем жареное блюдо, которое они ели на Новый год. Ее глаза загорелись и на лице появилась широкая улыбка, когда она сказала: «Это действительно вкусно. Сегодня вечером я попрошу мужа и детей поймать немного цикад, и я поджарю немного, чтобы дети могли поесть». Другие женщины тоже перестали сдерживаться, и каждая попробовала по одной. Группа людей, ловивших цикад по вечерам, стала еще больше. Госпожа Лю велела им съесть еще немного, но они отказались. Члены семьи Юй и семьи Лю насчитывали в общей сложности более 10 человек. Сколько цикад могли поймать несколько детей? Вероятно, им не хватало еды, поэтому, даже если бы они хотели есть больше, им приходилось контролировать себя. Как они могли отнимать еду у детей? Более того, здесь был королевский принц Ян. Прямо сейчас его существование в городе Тангу было делом кого-то более высокого, чем окружной судья. Все деревни в окрестностях Тангу находились под его властью, поэтому они все также считались его народом. Они должны были, по крайней мере, произвести хорошее впечатление на королевского принца, верно? Они беспокоились о королевском принце, но королевский принц Ян, обладавший врожденными качествами обжоры, сосредоточил все свое внимание на разных ароматизированных жареных цикадах. Его любимым на самом деле был пряный и ошеломляющий аромат. У него был не только золотистый цвет, но и хрустящая скорлупа и нежная мякоть. С сухим и ароматным вкусом и ошеломляюще пряным вкусом во рту он почувствовал, как будто все вкусовые рецепторы у него во рту подпрыгнули. Это заставляло его есть одну за другой, не в силах остановиться. Ну, похоже, что почти у всей императорской семьи есть ген гурмана. Почетный император, давний гурман, а королевский принц Ян не проигрывает ему. Интересно, стал бы император также пренебрегать своим благородным и элегантным поведением перед своей любимой едой? Юй Сиакао подумал об этом в своем сердце. Чжу Цзюньянь задержался в резиденции Юй и не уходил, пока не пообедал. Вчера маленький белый волчонок поймал дикого зайца, который стал обедом семьи Юй в полдень. Там было много людей, которые ели вместе, поэтому Юй Хай зарезал одного из кроликов, которых они выращивали дома. Когда дикого зайца зарезали, за маленькой косулей семьи Юй все еще радостно наблюдали и радостно бегали вокруг. Но, когда она увидела, что Юй Хай выбрал одного из ее обычных компаньонов и умело перерезал ему шею и содрал кожу, она была так напугана, что спряталась в комнате Юй Сиакао, дрожа от страха. Она даже не откусила ни кусочка своей любимой травы, смешанной с водой из мистического камня, из страха, что хозяин убьет ее ради еды, как того кролика. Она не знала, была ли у маленькой косули генетическая мутация из-за частого употребления воды из мистического камня, но она никогда не становилась больше с тех пор, как они привезли ее 3 года назад. Она была размером с маленькую косулю, которой было меньше месяца, с маленькой и худой внешностью. Сейчас она дрожала, как опавший лист, подхваченный холодным ветром. Это выглядело мило, но в то же время ее было жалко. Когда Юсиакаа заметила, что маленькая косуля не ела в течение 2 приемов пищи и свернулась в клубок с удрученным видом, она подумала, что она больна. После того, как она получила напоминание от маленького божественного камня, она поняла, что маленький парень был глупо напуган. Она быстро обняла косулю и успокоила ее. «Крошка, не бойся, никто тебя не съест. Ты такая маленькая и на твоем теле почти нет мяса, так что тебя не хватит даже на то, чтобы заполнить щели между зубами. Я обещаю тебе, что никто в семье не посмеет ничего с тобой сделать без моего разрешения. Однако ты должна быть начеку вне дома. Будь осторожна, не дай другим поймать тебя и превратить в суп». Маленькая косуля, казалось, понимала положение своего маленького хозяина в семье. Поскольку она сказала, что никому не позволено прикасаться к ней, она должна быть в безопасности дома. Что же касается внешнего мира, то она никак не могла подпустить к себе посторонних. Теперь она могла бежать со скоростью ветра. Даже маленький черный и маленький белый не могли догнать ее, так кто же мог ее догнать? Но еще долгое время после этого маленькая косуля делала крюк, когда видела Юйхай. Она боялась, что ему это не понравится, и поэтому он решит зарезать ее. В мгновение ока уже наступило время осеннего сбора урожая. Чжу Цзюньянь последовал за Юйхай и его дочерью на ферму семьи Юй. Растительность на холме за плантацией постепенно начала желтеть. Иногда 1 или 2 кленовых листа демонстрировали свой ослепительный вид среди золотых и зеленых цветов. Стручки на полях были золотистыми и казались раздутыми, как будто их животы вот-вот лопнут. У всех фермеров-арендаторов, работающих на полях, на лицах были яркие улыбки. С искренней улыбкой на лице руководитель, Ван Макай, сопровождал владельцев и объяснил: «В прошлом мы также сажали соевые бобы, но стручки были длиной всего лишь с большой палец. В этом году стручки даже длиннее среднего пальца. Более того, бобы на размер больше семян. По скромной оценке, я считаю, что урожайность соевых полей удвоится по сравнению с предыдущими годами». На самом деле Юсиакаа намеренно не помогала фермерам-арендаторам возделывать соевые поля. Летом дождей было немного, поэтому трудолюбивые фермеры опасались, что это повлияет на урожайность соевых бобов. Они также боялись, что у владельцев возникнут сомнения относительно их способности, и тогда они не сдадут землю в аренду для ведения сельского хозяйства в следующем году. Таким образом, все они усердно трудились, ухаживая за посевами. Они тщательно орошали поля, пропалывали поля и уничтожали вредителей. В колодезной воде была духовная вода, поэтому поля, орошаемые колодезной водой, естественно, давали более высокий урожай соевых бобов. После 4-5 дней тяжелой работы на полях все семьи отправили все свои соевые бобы в зернохранилище. После взвешивания домашнее хозяйство с наибольшим урожаем превысило 400 кг с 1 акра земли. Низкая урожайность соевых бобов была основной причиной, по которой фермеры неохотно выращивали эту культуру. В предыдущие годы их лучшая производительность на полях составляла не более 160-170 кг, но теперь производительность увеличилась более чем вдвое. Семья с наименьшей производительностью также получила около 300 кг. Это было примерно столько же, сколько урожайность пшеницы. Фермеры-арендаторы, которые изначально пессимистично относились к просьбе дочери владельца выращивать соевые бобы, теперь были искренне убеждены в ее словах. После того, как они получили новых хозяев, за исключением катастрофы в течение первого года, они получили отличный урожай для весеннего и осеннего сезонов. Фермеры-арендаторы верили, что хозяину сопутствовала удача, и таким образом также увеличивали удачу усадьбы. Если бы они продолжали работать на мастера в будущем, они определенно смогли бы есть сколько душе угодно, носить теплую одежду и жить довольно обеспеченной жизнью. Сельскохозяйственные угодья, которые купил Чжу Цзюньянь, находились не очень далеко от плантации семьи Юй. После осеннего сбора урожая он планировал перенести поля ближе к полям семьи Юй. Таким образом, Юсиакаа могла помочь ему ухаживать за сельскохозяйственными угодьями, что было намного удобнее. Да, принц Ян почти ничего не знал о сельском хозяйстве. Управляющий, которого он послал управлять землей, во всем советовался с отцом и дочерью семьей, и таким образом он стал мастером, который только просил других работать и ничего не делал сам. Сразу после сбора урожая кукурузы принц Ян вернулся в столицу, чтобы сообщить хорошие новости. Таким образом, управляющие Юй Сиакао работали вместе, чтобы принять решение относительно вспашки, посева и управления более чем 800 акрами земли. С Юй Сиакао там он был абсолютно спокоен, что производительность его полей определенно не будет низкой. Верно, Чжу Цзюньянь был именно таким уверенным в себе. Как и ожидалось, средняя урожайность примерно 800 акров сельскохозяйственных угодий составляла более 300 кг на один акр земли. Люди, вероятно, не поверили бы в это, даже если бы услышали. У него был управляющий, чтобы сделать подробные записи, организовать их в специальный пакет и отправить его в столицу с максимальной скоростью. Разве этот старый чудак по фамилии Ян не говорил, что богатый урожай кукурузы не имеет никакого отношения к семье Юй и Юй Сиакао? Я собираюсь доказать, что вы ошибаетесь с данными прямо сейчас. Вы когда-нибудь видели соевые бобы с урожайностью более 300 кг на акр земли? Императорская плантация в столице также посадила десятки акров соевых бобов. Если будет более высокая производительность, чем у 800 моих акров полей, я откажусь от моего титула королевского принца. Один Сиакао использовал интернет-сленг для обозначения собаки. Глава 353. Подготовка к открытию магазина. Мемориал, представленный королевским принцем Ян, вызвал волну бури при дворе. Руки министра Лю дрожали, когда он брал отчетный документ, который только что осмотрел император. Он внимательно просматривал данные снова и снова. Урожайность на превосходных сельскохозяйственных угодьях составляла 380 кг на акр земли, а на средних сельскохозяйственных угодьях – 330 кг на один акр земли. Продукция низших сельскохозяйственных угодий также давала высокую урожайность в 290 кг на акр земли. Министр Лю очумел от радости и прокричал: «Император, я оказался некомпетентен. Все поля на императорской плантации тоже являлись превосходными сельскохозяйственными угодьями, но урожайность на них составила всего около 190 кг на акр земли. Эта семья Юй действительно талантлива, Ваше Величество». Чжу Цзюньфань посмотрел на императорского цензора Ян и спросил с фальшивой улыбкой: «Императорский цензор Ян, вы хотите еще что-нибудь сказать?» С фактами, представленными перед его глазами, у императорского цензора Ян не было другой причины мешать императору награждать семью Юй. Он на мгновение задумался и сказал: «Если то, что указано в мемориальных документах, правда, то я искренне признаю это». Он говорил так, как будто принц Ян сделал ложную запись, чтобы помочь семье Юй. Все гражданские и военные чиновники в суде мысленно покачали головами. Этот императорский цензор Ян серьезно не обладал очень хорошими моральными качествами. В этот момент он все еще пытался найти достойный способ выйти из этой неловкой ситуации.